Глава 14. Корабли Гёзов печет солнце, мочит дождь, порошит снег, сечет град, а они и зимою, и летом бороздят океан и Шельду. Поднятые паруса напоминают лебедей. Лебедей белой свободы. Белый цвет означает свободу. Синий – величие. Оранжевый – принца Аранского. Вот почему на гордых этих кораблях плещутся трехцветные флаги. На всех парусах, на всех парусах славные летят корабли. Волны ударяются о борта, валы обдают пеной. Гордые корабли Гёзов, быстрые, как облака, гонимые северным ветром, идут, бегут, летят по реке, касаясь парусами воды. Слышите, как они режут носом воду? Бог свободных людей! Да здравствуют Гёзы! Шхуны, флеботы, буеры, корветы, быстры, как ветер, предвестник бури, как грозовая туча! Да здравствуют Гёзы! Буеры, корветы, плоскодонные суда скользят по реке. На носу кораблей зияют смертоносные жерла длинных кулеврин. Корабли неуклонно стремятся вперед, и рассекаемые волны провожают их стоном. Да здравствуют Гёзы! На всех парусах, на всех парусах славные летят корабли. Волны ударяются о борта, валы обдают пеной. Корабли идут ночью и днем, в дождь, в бурю, в метель. Христос глядит на них с облака, с солнца, со звезд. Глядит и улыбается. Да здравствуют Гёзы! Глава 15. Весть об их победах дошла до кровавого короля. Смерть уже глодала палача, внутри у него кишели черви. Жалкий, нелюдимый, он бродил по переходам Вальядолидского дворца, еле передвигая распухшие и точно свинцом налитые ноги. Жестокосердный тиран никогда не пел. Когда занималась заря, он не радовался. Когда солнце божественной улыбкой освещало его владение, он не ликовал. Зато Уллиншпигель, Ламме и Нелли, хоть и могли в любую минуту поплатиться кто чем, Уллиншпигель и Ламме шкурой, Нелли нежной своей кожей, хоть и жили они сегодняшним днем, а все же распевали, как птички, и каждый погашенный гёзами костер приносил им больше отрады, нежели извергу-королю пожар, истребивший весь город. Между тем, принц Аранский, Вильгельм Молчаливый, лишил адмиральского звания мессира Люме де ла Марк за крайнюю его жестокость. Вместо него принц назначил мессира Баувена и Ваутсена Ворста. Кроме того, он изыскал средства уплатить крестьянам за хлеб, отобранный у них гёзами, вернуть им все, что у них было отнято, и следил за тем, чтобы католики пользовались наравне со всеми полной свободой вероисповедания, чтобы никто их не преследовал и обид им не чинил. Глава 16. Под ясным небом, по светлым волнам, летят корабли Гёзов. А на кораблях увеселяют слух свирели, волынки, булькают бутылки, звенят стаканы, сверкает оружие. «А ну, — говорит Уллиншпигель, — бей в барабан славы, бей в барабан веселья! Да здравствуют Гёзы! Испанцы побеждены! Вампир укрощен! Море наше! Бриль взят! Берег наш, начиная с Нивпора и туда дальше, Костенды и Бланенберге! Зеландские острова, устье Шельды, устье Мааса, устье Рейна до самого Гельдерна. Все это наше, наши Тессел, Терсхеллинг, Амеланд, Роттум и Боркум. Да здравствуют Гёзы! Наши Делфт и Дордрехт. Это пороховая нить, фитиль, держит сам Господь Бог. Палачи уходят из Роттердама. Свобода совести, точно лев, наделенный когтями и зубами правосудия, отбила графство Зютфенское, города Дейтехем, Дузбург, Хор, Ольдензейл, а на Вельнюире — Гатем, Эльберг и Хардервейк. Да здравствуют гёзы! Это как молния, это как гром! В наших руках Камней, Сволле, Гассел, Стенвейк, а вслед за ними Аудеватор, Гауда, Лейден. Да здравствуют гёзы! Наши Бюрен и Энкхейзен! Мы еще не взяли Амстердама, Схонговена и Медельбурга, не беда! Все в свое время добудут терпеливые наши клинки! Да здравствуют гёзы! Выпьем испанского вина! Выпьем из тех самых чаш, из которых испанцы пили кровь своих жертв! Мы двинемся через Зейдерзеи по речкам, рекам и каналам! Северная Голландия, Южная Голландия и Зеландия наши! Мы отвоюем Восточную и Западную Фрисландию! Бриль будет пристанищем для наших кораблей, гнездом для наседок свободы! Да здравствуют гёзы! Слышите, как во Фландрии, возлюбленной нашей отчизне, раздается призыв к отмщению? Там куют оружие, точат мечи! Все пришло в движение, все дрожит, как струны арфы от дуновения теплого ветра, от дыхания душ, выходящих из могил, из костров, из окровавленных тел. Всюду брожение. В Генегау, Брабанте, Люксембурге, Лимбурге, Намюре, вольном городе Льеже, везде. Кровь всходит и колотится, жатва созрела для серпа. Да здравствуют гёзы! «Наши теперь Нордзее, широкое Северное море! У нас отличные пушки, гордые корабли, команды отважных и грозных моряков, куда входят и бродяги, и разбойнички, и священники, примкнувшие гёзам, и дворяне, и мещане, и ремесленники, спасающиеся от преследования! С нами все, кто за свободу! Да здравствуют гёзы!» «Филипп, кровавый король, где ты? Альба, где ты? На тебе священная шляпа, дар святейшего владыки, а ты беснуешься и богохульствуешь! Бейте в барабан веселья! Выпьем! Да здравствуют гёзы! В золотые чаши льется вино! Пусть вам весело пьется!» Ризы церковные, в которые облеклись простолюдины, залиты красным. Ветер треплет хоругви, музыка громче. Вам свирели играть, вам волынки пищать, вам барабаны отбивать гордую дробь свободы. Да здравствуют гёзы! Глава 17. На дворе стоял волчий месяц, декабрь. Капли дождя иголками падали в воду. Гёзы крейсировали в Зейдерзее. Труба адмирала созвала на флагманское судно капитанов шхун и флиботов. Вместе с ними явился и Уллиншпигель. «Вот что!» — обратившись прежде всего к Уллиншпигелю, заговорил адмирал. «Принц, за верную твою службу и во внимание к твоим большим заслугам назначает тебя капитаном корабля «Бриль». На!» «Держи грамоту». «Благодарю вас, господин адмирал», — молвил Уллиншпигель. «Хоть я человек скромный, а все же я возглавлю корабль. И надеюсь, что, возглавив его, я сумею с Божьей помощью обезглавить Испанию и отделить от нее Фландрию и Голландию. Я разумею, Зейд и Норд Нейрланда». «Отлично», — сказал адмирал. «А теперь», — заговорил он, обращаясь уже ко всем, — «я должен вам сообщить, что амстердамские католики намерены осадить Энкхейзен. Они еще не вышли из Эйского канала. Будем же крейсировать у выхода и не пропустим их. По каждому кораблю тиранов, который посмеет показать в Зейдерзее свой корпус, огонь! Мы его разнесем в щепы! Да здравствуют гёзы!» — вскричали все. Вернувшись на свой корабль, Уллиншпигель созвал на палубу моряков и солдат и передал приказ адмирала. «У нас есть крылья, это паруса!» — объявили они. «У нас есть коньки, это кили наших кораблей! У нас есть гигантские руки, это абордажные крючья! Да здравствуют гёзы!» Флот вышел и начал крейсировать в одной миле от Амстердама. Таким образом, без дозволения гёзов никто не мог ни проникнуть в город, ни выйти оттуда. На пятый день дождь перестал, небо расчистилось, но ветер усилился. Амстердам словно вымер. Вдруг Уллиншпигель увидел, что на палубу взбегает корабельный труксман, переводчик. Парень, научившийся бойко болтать по-французски и по-фламандски, но еще лучше, изучивший науку чревоугодия. А за ним гонится Ламме и изо всех сил колотит его деревянной ложкой. «Ах ты мерзавец!» — кричит Ламме. «Прежде времени присоседился к жаркому, и думаешь, тебе это с рук сойдет? Лезь на мачту и погляди, нет ли какого шевеления на амстердамских судах. Так-то дело будет лучше». «А что ты мне за это дашь?» — спросил труксман. «Сначала сделай дело, а потом уже проси вознаграждение», — сказал Ламме. «А не полезешь? Я прикажу тебя высечь, разбойнича твоя рожа, и не поможет тебе твое знание французского языка». «Чудесный язык! Язык любви и войны!» — заметил труксман и стал взбираться на мачту. «Ну, лоботряс, что там?» — спросил Ламме. «Ни в городе, ни на кораблях ничего не видать», — отвечал труксман и, спустившись, сказал. «А теперь плати. Довольно с тебя того, что ты у меня спер», — рассудил Ламме. «Но только это тебе впрок не пойдет. Все равно отдашь назад». Тут труксман опять вскарабкался на мачту и крикнул. «Ламме, Ламме, к тебе в камбуз вор забрался!» «Ключ от камбуза у меня в кармане», — сказал Ламме. Но тут Уллиншпигель отвел Ламме в сторону и сказал. «Сын мой, тишина, царящая в Амстердаме, меня страшит. Это неспроста». «Я тоже так думаю», — согласился Ламме. «Вода в кувшинах замерзает. Битая птица точно деревянная. Колбаса покрывается инеем. Коровье масло твердое, как камень. Постное масло все побелело. Соль высохла, как песок на солнцепеке». «Скоро грянут морозы», — сказал Уллиншпигель. «Тогда амстердамцы подвезут артиллерию и несметную ратью ударят на нас». Уллиншпигель отправился на флагманское судно и поделился своими опасениями с адмиралом, но тот ему сказал: «Ветер дует со стороны Англии. Надо ожидать снега, а не мороза. Возвращайся на свой корабль». И Уллиншпигель ушел.